Это боги Трамала. Выходные пришли, а я в кресле один с бутылкой пива в руке. Да телефон рукой подай, чтоб Трамал заказать, но сегодня опас. Я вчера 800 так съебашил. Надо дозу держать, чтобы в сеть не попасть. Шкурнул лучший я план, не хочу быковать или матрас зажирать. Это просто хуйня, нихуёвый расход, а я совсем не урод. И к тому же пиздец, я ж Трамала отец. Под биток охуенный, сяду поразмышлять. Вспомню жизнь и уроки, и я тоже сынок. Попадался в этих муток пороки. В молодухе бывало, дозняк не держал, от запрета спасался, меня накрывало. И какая-то жесть, я на небо гляжу, в нем я вижу устало, что один не сижу. В небо тучах суровых, что меня укрывают, через которые свет благосклонно мерцает в мириаде речей. Это боги Трамала собрались надо мной, смотрят вниз на меня, смотрят как-то сурово. Ну а я пью пивас, сотку брошу сейчас, чтоб кумаров не стало. Дуну плана за вас, я на сотку Трамала, и вас тут призову. Ну давайте не сыте, к чаю вы подходите, посидеть, попиздеть вы со мною хотите. Так сходите с небес, я Трамала отец, вы на землю ступите, говорите со мной. Ни о чем не жалею, Трамаду жру исправно. Я с клопами подавно мудрости набираюсь и на вас полагаюсь, не подводите вы. Когда цепка приходит, вспоминаю я вас. Это что происходит? Боги с неба сошли и сидят как в кумаре у меня на диване. Я им дудку даю, покурите пока. Я Трамал закажу, телефон набираю. Я гостей принимаю, чтоб на всех вас хватало. Желтых таблов Трамала, сейчас подъедет барон. У него в Мерседесе сполна хватит бананов. Хоть лопатами жри, никому не в облом. Я сам ровно живу и миксую Трамал. Под водярой порой убиваю печаль. Под клопами решаю, кто с коня, кто на трон. Я смотрящий по замку, на сцепление жму. Вы меня наделили этой силой могучей. Под таблетками прущими, чтоб я мир изменял. Никогда не умру, буду с вами на тучах. Я смотреть на луну и базарить закон. Боги мне отвечают, завари ты нам чая. И с пустыми рубками мы к тебе запричалили. Посмотри в наш дворец, там в натуре пиздец. Ты ж Трамала, отец, зацени этот сон. Вот лежит субутекс, героина, мешок. Ампул 300, морфина, это все для тебя. Разгоняйся, пизда, так как закончи состав. Мы еще подвезем, мы еще довезем. Мне спасибо, братки, отвечаю я им. За такой странный стон, здесь вообще не притон. Если хочешь, ты сам героина мути. И морфина по вене, 300 ампул потом. Я вообще-то не нарк, я лишь жру Трамадол. Отмеряю дозняк, нихуя не синяк. Ты попутал походу, отъебись на балкон. И оттуда на небо, обратно потом. Боги стали добры, говорят, ты мудрец, мы тебя проверяли. Предлагали тяжелых опиатов, ебать. Ты ничего не попутал и не стал проверять. Не стал проверять. Мы тебе доверяем, ты Трамала отец, так тебя нарекаем. Будь же горд за себя и учи молодежь, как дозняк свой держать. Сотку жрать на кумарах, цепку ровно качать. А сейчас мы уходим, но запомни, сынок, мы всегда рядом ходим. В своем сердце храни безмятежность и дух. Пусть помогут клопы, пусть Трамал не подводит в эти трудные дни. И вот боги ушли, я потом их не видел, но всегда над собой. Их дыхание ровное, что-то шепчут они, и я их слышу спокойно. Я их слышу один, я их слышу спокойно.